Глава 10. Вторник, 8 сентября, 18:23. Папа. Напомни, насколько я должен был поставить запеканку в духовку? Айви, на 30 минут при 180. Папа. А если чисто теоретически я разогрел духовку до 230, то тогда на сколько оставлять? Айви. Боже. Папа. Эмодзи огонек. У кого из вас вчера был первый учебный день? Как все прошло? Лайла не сияет так ослепительно, как в прошлый раз. Даже одежда у нее менее яркая. Честно, я понятия не имею, как я сюда попала. Вчера после школы я в какой-то момент приняла решение снова пойти навстречу группы поддержки. Каролайн как-то это поняла. Час назад она появилась у меня в дверях и спросила, готова ли я. Физически я была готова, но вот эмоционально не знаю. На секунду в кругу воцаряется тишина. «Вообще я могу сама ответить на свой вопрос?» Лайла садится прямее, ее голос становится громче. Я всегда восхищалась людьми, которые могут легко говорить с незнакомцами. И Лайла определенно из таких. Она кажется открытой и свободной. «Я окончила старшую школу экстерном, поэтому в прошлом году поступила в колледж». Лайла откидывается назад, а Паркер кладет руку на спинку ее стула. «Первокурсники должны жить в общежитии, но меня сочли слишком юной и слишком болезненной. Поэтому для меня сделали исключение. Но в этом году я решила переехать в общежитие. Я подумала, что это хороший способ чуть больше почувствовать себя самостоятельной. Как пробная подписка на взрослую жизнь». Лайла вздыхает. Паркер и Эйвери, сидящие рядом с ней, напрягаются. У меня появляется ощущение, что эти трое понимают друг друга без слов. Как будто они связаны на определенном уровне. «Но все оказалось не так просто», — наконец говорит Лайла. Она морщится, как будто слова причиняют ей боль. «Я не говорю, что все плохо, просто тяжело». «Насколько тяжело?» — спрашивает Эйвери. «Не знаю, как объяснить. Моя соседка милая и все такое, но мы вообще не говорим о важных вещах. И как я должна сообщить ей, что однажды могу проснуться вся в крови? Или что я всегда должна держать включенную электрогрелку у кровати? Что постоянно хожу к врачу? И зачем мне куча таблеток, которые я привезла из дома? Не знаю, как я могу загрузить этим кого-то еще». В комнате повисает тишина. Но все кивают и переваривают слова Лайлы. Я глубоко вздыхаю. Хоть я и не говорю об этом, но постоянно думаю о подобных вещах. О том, как бы соседка восприняла эту речь. Речь о том, чего я не могу. Обо всем, что я должна делать, просто чтобы функционировать. Иммунодепрессанты, побочные эффекты, хрустящая неподвижность, которую я не могу контролировать, более низкая продолжительность жизни, больший риск развития рака и болезни сердца, усиливающийся распад и снижающаяся подвижность. Я тоже не знаю, как я могу загрузить этим кого-то еще. «Я не прошу предлагать мне решение проблемы», — вновь начинает Лайла, несмотря ни на кого в отдельности. «Не думаю, что оно существует, кроме того, чтобы просто признаться моей соседке. Но я хотела бы, чтобы это не было так сложно». И снова господствует тишина, но она не тягостная, скорее, это тишина понимания. Тишина, которая означает, что мы все знаем, через что она проходит, и что легкого пути нет. «Ну что ж, Грант, я знаю, что ты умираешь от желания поговорить». Яркая улыбка Лайлы снова на губах, ее белоснежные зубы сверкают в сторону Гранта. Я делаю слабый, прерывистый вдох. Крепче переплетаю пальцы, которые держу на коленях. Я всячески пыталась игнорировать его присутствие в комнате, потому что еще не готова это признать. Он сидит прямо напротив меня, но я представляю, что он не здесь, что он где-то далеко от меня. Я чувствую каждое его движение, как будто могу слышать каждый поворот его тела. Я не хочу, чтобы он думал, что я его ненавижу. Я просто не могу найти ему подходящее место в своих мыслях. Он в этом не виноват. Внимание группы переключается на него. Теперь его невозможно игнорировать. Я поднимаю взгляд. Если все мое существование приспосабливается к нему, я могу и взглянуть. У Гранта растрепанные каштановые волосы, вьющиеся над ушами. Я уже замечала это, однако теперь оцениваю цвет. Волосы Гранта пепельно-каштановые с золотыми прядками. И внезапно я прекрасно улавливаю этот цвет, так что, пожалуй, даже подобрала бы в магазине краску для волос такого же оттенка. Его прическа выглядит до совершенного неряшливо. У него четкие угловатые черты лица, густые темные брови и янтарные глаза, которые загораются, когда на него обращают внимание. Он бросает на меня взгляд и мягко улыбается. В улыбке мелькает не просто вежливость, и этого достаточно, чтобы у меня замерло сердце. Мне нравится это ощущение. Правда, слегка пугает то, какой эффект может иметь одна лишь улыбка. Его точно можно назвать привлекательным молодым человеком. Этот термин использует мама, когда пытается свести меня с сыновьями своих подруг. Но более того, он милый, невыносимо милый. Про таких обычно говорят, что он и мухи не обидит. И, скорее всего, он всегда вежлив с официантами. Грант такой милый, что на годы вперед станет моим определением слово «милый». Он еще и слова не сказал, а я уже очарована. «Школа — полный отстой», — говорит он. Все смеются. Кажется, что он одновременно флиртует со всеми и только со мной. Он не ждет ничьего ответа, чтобы продолжить. Спортзал — его сцена, и это вступительный монолог в его собственном шоу. «Там всегда одно и то же, те же люди, то же место, тот же шкафчик, те же кабинеты. Третий год старшей школы — это как быть последним в гонке. Ты знаешь, что не победишь, так что просто ждешь конца. И это длится чертовски долго». Некоторые фыркают от смеха. Я осматриваюсь. Все от него в восторге. По крайней мере, не я одна. Грант такой обаятельный, что почти ослепляет. Его мощная социальная энергия невыносима для моих нежных органов чувств. «И все здоровы. Бегают по коридорам или делают сальто на траве. Раздражает. Вот почему я дружу с больными. Здоровые люди раздражают». Большинство смеется. Я думаю, что тоже могла бы, но потом его лицо становится серьезным. Брови опускаются, и он скрещивает руки на выцветшей футболке с логотипом «Нирваны». «Не знаю», — говорит он, пожимая плечами. «После того, как месяцами общаешься только с теми, кто все понимает, возвращение к нормальным людям, какими бы они ни были, ощущается так...» «Как будто ты притворяешься здоровым». «Не знаю, что это было. Я подумала об этом, а потом слова сами собой вылетели изо рта. Я прижимаю ладонь к губам, чтобы эта ошибка не повторилась». «Да...» «Именно так». Он смотрит на меня, и между нами пробегает какая-то волна. Интересно, кто-нибудь еще видит эту невидимую вспышку чего-то необъяснимого? Даже когда говорит кто-то другой, я все равно ощущаю странное притяжение. Девушка через два стула от меня, Стелла, рассказывает о своем первом школьном дне. Свою реплику пару раз вставляет Каролайн, и я не вникаю. Я слишком занята разглядыванием стены справа от Гранта. Я так этим занята, что не замечаю, как проходит целый час, пока рядом не появляется Каролайн. Похоже, мне тоже пора вставать. Каролайн обнимает некоторых людей и затем спрашивает, готова ли я ехать. Я киваю, но еще не готова ни с кем обниматься. Я видела их всего дважды. Когда я встаю, то чувствую, что Грант смотрит на меня. Вокруг меня образуется теплое сияние, из-за которого внутри все обмикает, а нервные окончания искрятся. Мы уходим, оставляя в зале наш эмоциональный оазис. Почему-то мне не хочется пересекать эту линию. Не хочу возвращаться в реальный мир, где надо ходить в школу и общаться с непереносимо здоровыми друзьями. Солнце только что начало садиться, и оно слепит мне глаза. В последний момент я оборачиваюсь и смотрю через плечо. Глаза Гранта прямо там, смотрят на то же заходящее солнце. Он улыбается мне, мягче и застенчивее, чем раньше. Улыбка еще никогда не действовала на меня так сильно. Кажется, что моей ответной улыбки недостаточно. Я не могу так мало предложить в ответ на подергивание губ, от которого замирает сердце. Каролайн открывает входную дверь зала, и я слышу звон колокольчика. Это моментально уничтожает магию, и суровая влажность настигает меня в затылке. Грант все еще смотрит на меня, не разрывая зрительного контакта. Я поднимаю руку и слегка машу пальцами, но они все равно начинают хрустеть. Я хочу сохранить в бутылке это солнечное мгновение, чтобы я могла наслаждаться им вечно.